Глава шестая. Спуск с горы, как и говорил Рен, представлял собой длинную дорогу, вымощенную бутом. По обоим сторонам высились горные хребты, но необычного темно-желтого цвета. «Песчаник?» – подумал лис и прищурился, пытаясь понять, примерно в какой климатической зоне он находится. «Наверное, здесь климат типа средиземноморского, засушливый. Ничего, жару я хорошо переношу». Вырулив на дорогу с плато, на котором им удалось немного передохнуть, лис остановился и посмотрел на заднее сиденье, на котором уснул Рен. Ехидно улыбнувшись, лис начал спуск потихоньку, но затем, осмелев, выжал газ до отказа, превысив все допустимые скоростные ограничения. Стрелка спидометра была уже за пределами отсчета, но лису все было мало. С такой скоростью передвигались, наверное, лишь болиды Формулы-1, но в отличие от гоночной трассы, здесь водителю просто требовалось удержать руль, что при такой скорости было затруднительно, даже при наличии мощного гидроусилителя. От грохота, лязга и гула, что издавали шины от соприкосновения с камнями, проснулся Рен и, с ужасом поняв, с какой скоростью они едут, вцепился в спинку водительского сиденья. Он, видимо, понимал, что малейшее отвлечение внимания пилота или его неверное движение неминуемо вызовет катастрофу, в которой, может, лис, благодаря своему магнитному полю, и выживет, а вот он, Рен, нет. «Тормози!» – тихо произнес Рен. «Сейчас будет поворот, за ним мост». Лис аккуратно начал сбрасывать скорость, и на мост они въехали уже на 20 км в час. Сооружение было поистине грандиозное. Сделанный из стали и камня, переправа слегка походила на знаменитый Лондонский мост, однако в нем просматривались явные элементы форта. Казалось, строители хотели нагрузить исполинское сооружение максимум изысков, всякого рода укреплений, и мост даже издали скорее походил на средневековый замок, чем на переправу. Сооружение кишело вооруженными людьми, это лис заметил еще издали. Они взлетали, садились, ходили по многочисленным лестницам, говорили друг с другом прямо на мосту, и лису даже пришлось посигналить, чтобы цезури его заметили и ушли с проезжей части. «Это наша гордость», – улыбнулся Рен, провожая форт-мост взглядом. «Его построили цезури?» – удивленно спросил лис. Рена вопрос задел. «А ты что думал, мы дикари какие-то, что ли? Живем на деревьях с каменными топорами? Среди цезури есть инженеры, металлурги, архитекторы, электрики разного рода. Вообще, мы очень любим строить что-нибудь. Мосты, дорогу эту, даже города бескрылых. Все это построили мы». «Рен, вы очень умные ребята, это я сразу понял. Но я заметил на мосту металл, который можно получить только прокатом, исключительно в промышленных условиях. У вас где-то здесь есть сталелитейный завод?» Проводник лиса от вопроса насупился и сник. «Завода у нас нет. Металл нам привозят грузовики по тому же тоннельному переходу. Водители, кстати, такие же верные, как и ты, и их тоже приходится сопровождать». «Видимо, верный – это что-то вроде звания или должности». Лис начал понемногу разбираться в ситуации. Однако информацию приходилось вытаскивать из попутчика чуть ли не клещами. «Так», – улыбнувшись, сказал лис. «Стало быть, есть некое сообщество, которому служат верные. Это же сообщество, по каким-то причинам, снабжает вашу цивилизацию всем необходимым, включая патроны и сталь. Не к этому ли сообществу имеет отношение некий преснопамятный Зоран фон Дольх, живая легенда? Не он ли стоит за всеми этими поставками?» Рен усмехнулся и ничего не ответил. Он едва умещался на заднем сиденье даже лежа, но время от времени человек расы Цезори поднимал голову, чтобы посмотреть, куда едет лис или предупредить его. Их путь пролегал по берегу реки, а с другой стороны грунтовой дороги был густой лес, на которые с опаской косился Рен, словно ждал, что оттуда выскочат какие-нибудь дикари или что-нибудь похуже. Чтобы отвлечь его внимание от леса, Лис спросил: «Слушай, ты случайно не знаешь такую девочку по имени Сей?» В зеркале заднего вида Лис увидел, что лицо у его проводника нервно дернулось, судя по всему, от воспоминаний об упомянутом человеке. «Конечно знаю. Редкая сука и стерва». «Она мертва, Рен», — улыбнулся Лис, одергивая собеседника, но эта новость, казалось, его даже обрадовала. «Хвала великим силам», — произнес крылатый человек и, с облегчением вздохнув, глянул на водителя. «Ты бы знал, как она тут всех достала. С самого первого дня только и делала, что всех дразнила и задирала. Однажды, летя на разведку, она так задолбала сопровождающих ее Цезори, что они швырнули ее в пропасть. Она выбиралась оттуда целую неделю. Только попросив Зорана, мы избавились от нее, а ее саму он отфутболил на чердак. В смысле, отправил выполнять какое-то задание туда, в твой мир». «Да, хреновую репутацию девчонка здесь заработала», — подумал Лис, поглядывая на злорадную усмешку Рена. В принципе, характер у девчонки был действительно чертовски скверный. Лис, не привыкший думать о мертвых плохо, решил перевести тему разговора, но ее перевел сам Рен. «Глянь», — он тронул за плечо Лиса, погруженного в свои мысли, — «начинается город без крылых». Действительно, по берегу реки, по которой они ехали, начали попадаться сельскохозяйственные угодья, но без людей. Да и сами поля казались заброшенными. Город казался очень большим и был окружен каменной крепостной стеной с бойницами. Дорога пролегала сквозь него, и Лис, встав перед воротами, посигналил. Огромные створки начали открываться. По их движению Лис понял, что система открытия ворот автоматизирована гидравликой, а позже заметил и камеры наружного наблюдения. «Ни хрена себе вы тут устроились», – оторопело пробормотал Лис, медленно проезжая вглубь городской стены. За стеной были многочисленные укрепления. На дороге стояли противотанковые ежи, мешки с песком, выложенные в виде дота, из которого высовывались пулеметные дула. Рядом стояли солдаты Цезори. Из укрепления вышел еще один типичный Цезори, но в каске и явно старше всех остальных. Он был экипирован в пятнистую маскировочную форму без знаков отличия, и Лис, глядя на него, усмехнулся. «Даже земную форму используют», — подумал он, глядя, как, поправив каску и закинув на плечо видавшие виды швейцарскую винтовку, крылатый стражник подошел к машине. «Документы», — потребовал он, и Рен начал рыться в карманах своей куртки. Все время, пока проводник Лиса искал необходимые пропуска и разрешения, военный не сводил подозрительного взгляда с водителя, которому что и оставалось, так это лишь доброжелательно улыбаться в ответ. Наконец, проверив документы, вооруженный Цезори кивнул. «Двигайтесь по северной улице до конца, там повернете и поезжайте в обход». «Эй, командир, а по прямой нельзя? В прошлый раз все дороги были открыты». Рэм подался вперед. «Что случилось? Эти ублюдки снова бомбили город наших любимых бескрылых?» «Это вас не касается», — отрезал военный. «Проезжайте», — он указал рукой направление. Вся эта сцена напомнила Лису фильмы про Вторую мировую войну, и он невольно улыбнулся. Город действительно был со следами бомбежки. И он обратил внимание, что в руинах лежали целые районы, хотя раньше здесь по всем признакам было довольно мило. Одноэтажные, двухэтажные домики с большими наделами, сады, широкие улицы, парки и павильоны, в которых, судя по всему, отдыхали семейные пары. Проезжая мимо, в одной из них он увидел перевернутую детскую коляску. «Война, брат, война!» – вздохнул Рен, объясняя разруху вокруг. «Да», – задумчиво согласился Лис, с интересом осматриваясь. «Война никогда не меняется. Однако, где же мои сородичи? Их перебили?» «Да что ты», – отмахнулся Рен. «Конечно, мы их эвакуировали к себе». К себе это куда? На севере у нас есть город, куда мы сейчас и едем, а за ним есть долина с плодородными землями. Ну, типа загородные зоны отдыха. Лес, река, фруктовые сады, все такое. Там-то теперь бескрылые и живут. Чудесно, вздохнул Лис. То есть вы их отправили жить в свой дачный поселок? А вот интересно, зачем? Нафига вам нужны жалкие, бескрылые людишки? Рена вопрос нисколько не смутил, и он даже улыбнулся. Ну, во-первых, мы более развитый биологический вид и должны заботиться о тех, кто ниже по эволюционной лестнице. Во-вторых, мы союзники и всегда ими были. А в-третьих, несмотря на различия, мы люди. Люди? Удивился Лис, глянув в зеркало заднего вида на Рена. Но у людей нет крыльев. Ошибаешься, с нажимом произнес Рен. У некоторых людей есть крылья. Цезури – это тоже люди. Я знаю, это для тебя непривычно, но постарайся понять. Кстати, не вздумай в приличном обществе брякнуть что-нибудь вроде «Цезури и люди». Это не политкорректно, и ты можешь обидеть собеседников. Вот оно что. Задумчиво кивнул Лис, переключая передачу и поглядывая по сторонам. Ладно, я понял. Чёрта с два люди, усмехнулся он про себя. Вы, ребята, самые настоящие рептилоиды, а людьми называете себя для того, чтобы было меньше культурных и видовых различий с бескрылыми, которые, надо думать, занимаются здесь самой грязной работой. От размышлений его отвлекла совершенно неожиданная сцена. Двое цезури облетели его машину сзади и повернули на руины, но самое интересное, что к ним на четырех длинных тросах был пристегнут один бескрылый. Когда они начали снижаться, цезури удлинили задние тросы, к которым были пристегнуты его ноги, и бескрылый спокойно спрыгнул на землю вместе с остальными отстрелянными креплениями. Цезури же, с силой взмахнув своими огромными крыльями, развернулись и полетели дальше по своим делам. Бескрылый, человек средних лет, подошел к развалинам и принялся разглядывать груду искореженного металла. Только сейчас Лис заметил, что это какая-то помятая машина, от которой исходил легкий дым. Именно этот механизм и интересовал мужчину. Рен тоже наблюдал за этой сценой, и Лис обернулся на него, в ожидании комментариев, но проводник молчал. «Сбитое вражеское судно», – заинтересованно подумал Лис, замечая рваные дыры от пуль в корпусе корабля. «А это надо думать инженер, которому поставлена задача исследовать его. Да, я бы с удовольствием сам бы пощупал такой кораблик». «Ничего себе, цезури еще и людей переносят!» Лис запнулся, уловив в зеркале характерный взгляд Рена. «Я хотел сказать, твои сородичи способны транспортировать бескрылых?» «Конечно», — вздохнул Рен, кладя голову на сиденье и закрывая глаза. «Ты не знаешь, но у нас есть специальные люди, которые этим и занимаются, типа вашего такси. Вызываешь таких, платишь и летишь». «Круто!» – улыбнулся Лис. «Надо будет попробовать». «Попробовать! Лис, здесь это единственный способ передвижения. Есть еще лошади, но они почти все заняты в сельскохозяйственной отрасли, так что еще налетаешься». На повороте был еще один вооруженный цезури в форме, который помахал рукой, указывая дальнейший путь. На выезде из города им снова открыли ворота, и внедорожник опять помчался по грунтовке, поднимая облака пыли. Некоторое время Лис и Рен ехали молча, но минут через 10 Лис не выдержал. Ему начинало нравиться здесь, и хотя он понимал, что проводник вымотан не хуже, чем он сам, Лис задал вопрос. «Как называется ваш город?» «Хайденгард», — помолчав, сказал Рен. А планета, если тебе интересно, называется Феб. «Секретный сад?» – усмехнулся Лис, немедленно переведя название города на русский. «Не хватает только секретного окна и гибкой пули. Хотя через секретное окно я сюда и попал, а гибкая пуля, похоже, ждет меня впереди». «Ты это о чем сейчас?» – удивленно спросил Рен. «А так, земные приколы». Лес закончился, и взору двух путешественников представилось огромное поле, поросшее густой и высокой пожелтевшей травой, залитой восходящим солнцем. Водитель невольно засмотрелся на эту красоту. Однако дорога требовала внимания, и Лис, заметив на горизонте что-то необычное, присмотрелся. «Эй, а там что такое?» – спросил он удивленно. Далеко впереди возвышалось какое-то блестящее, довольно высокое строение. Подъехав ближе, Лис снизил скорость, рассматривая сооружение. Это оказался еще один сногсшибательный мост. Его форма была в виде двойной спирали ДНК. «Похоже, эти ребята помешаны на том, чтобы строить высоченные, нагруженные завитушками мосты фактически на ровном месте», — подумал Лис, оглядывая строение. «О!» — улыбнулся проводник. «Это славное место. Мост Лигуана. Остановись, я хочу, чтобы ты рассмотрел его в подробностях». Лис тоже был не прочь размять ноги и, остановив машину посередине моста, вышел. Мост, служивший переправой между двумя краями глубокой пропасти, был по сути обычным фирменным мостом, но материал и обработка, как и выбор формы, сильно удивили Лиса. «Поверить не могу», – пробормотал он. «Высоколегированная, да еще покрытая хромом сталь». «О да». Рен с гордостью прошелся до середины и вернулся. «Тебе будет интересно знать, что я принимал участие в его проектировании». «Поздравляю, замечательная штуковина», – мрачно заметил Лис, осматривая переправу. «Однако у нас бы это назвали нецелевое использование редких материалов. А мы-то думаем, куда девается столько нержавейки? Анунаки воруют у нас золото, перевозя его на свою планету Нибиру. Цезури скоро упрут к себе весь металл, пуская его на свои любимые мосты с финтифлюшками. А нам, людям, только и остается сидеть и смотреть, как нас грабят». Рен был обижен монологом Лиса. «Ты так говоришь, как будто я к тебе лично в карман залез», – недовольно сказал он. «Мы, между прочим, заплатили за все это». «Да», – с сомнением осведомился Лис, касаясь идеально гладкой поверхности фермы. «Платит, я так понимаю, все тот же Зоран, доживет он вечно». «Ну да», – неуверенно произнес Рен. «А ты не задумывался, где он берет деньги? Не в еврейской ли тумбочке часом?» Лис украдкой глянул на своего собеседника. Рену, видимо, был знаком анекдот про еврейскую тумбочку, и он широко улыбнулся. «Нет, у Зорана свой научный институт, в котором он разрабатывает разные штуки и продает их». «А-а-а», – протянул Лис, разведя руками. «Раз научный институт, значит, все вопросы отпадают». «Так-так», – про себя кивнул Лис, затеявший весь этот разговор исключительно для того, чтобы выяснить источники инвестиций Цезури. «Стало быть, этот Зоран не только великий воин, но и ученый. Какой удивительный человек!» «Только вот этот замечательный мостик взорвать ведь придется», – добавил он. Рен округлил глаза и повернул голову к юноше. «И это еще зачем?» Лис усмехнулся и посмотрел на него. «Если враг прорвется через все ваши укрепления, вы что же, спокойно пропустите его по этой переправе?» «О таких вещах никто не думает», — понял Лис, глядя на смущенного вопросом собеседника. «Кто вообще здесь управляет обороной?» «Да ничего страшного», — Рен отвел взгляд и почесал висок. «Надо будет, мы пригоним сюда грузовик с пропаном и все порежем». Рассмеявшись, Лис перегнулся через перила и посмотрел вниз. Далеко внизу шумела горная река. «В боевых условиях?» «Рен, ты же сам все понимаешь, не получится». Лис снова посмотрел на Рена. «Придется взорвать. Ладно, погнали, нам еще и ехать черти сколько». Сразу после моста шла дорога в гору, вымощенная железобетонными плитами. «Вы только на это посмотрите!» воскликнул Лис, заметив знакомую эмблему на одной из плит. «Что я вижу? Московский завод железобетонных конструкций. Вот это да, и сюда ваши лапки дотянулись». Рен виновато улыбнулся и пожал плечами, глянув на водителя через зеркало заднего вида. «Ну что тут такого, Лис? Мы, между прочим, делаем вливание в вашу экономику своими закупками». Лис только вздохнул. Рассказывать инопланетному существу про то, что рабочие на этом заводе работают по 12 часов за сущие копейки, в то время как директора и топ-менеджеры купаются в роскоши, покупая себе каждую неделю новую машину, он не стал. Вздохнув, он, пользуясь относительно хорошей дорогой, увеличил скорость. «А что, у вас анунаки действительно золото воруют?» — через некоторое время спросил Рен. «Бытует такая городская легенда», — ответил Лис, проходя еще один извилистый поворот. «С другой стороны, есть там у нас одно хранилище, где лежат такие штуки. Так недавно выяснилось, что золотишко-то тю-тю нету». Он уже начинал чувствовать сильную усталость, от которой не помогал даже Тархун. Да и Рен был измотан. Он уснул, и водитель решил больше не тревожить его разговорами. Через некоторое время за очередным поворотом Лис неожиданно увидел какое-то крупное животное, стоявшее на большом камне. Приглядевшись, он понял, что это горный лев. «Охренеть можно!» – пробормотал он, снижая скорость. «Тут еще и пумы в наглую разгуливают». Большая кошка равнодушно посмотрела на внедорожник и отвернулась в сторону рассвета, подняв голову, словно наслаждаясь видом. «Какие романтичные здесь кугуары!» – усмехнулся водитель. «Не удивлюсь, если они разговаривают и сочиняют стихи». Проехав еще примерно 300 километров, он увидел не совсем характерные для горной местности возвышения. Сначала он не понял, что это, но, подъехав ближе, он увидел, что это высокая стена, возведенная в низине между двух горных хребтов. На стене была стража. Все те же крылатые люди Цезури с автоматическим оружием и одетые в пятнистую форму. Но Лиса удивила даже не это, а то, что на весь город была натянута маскировочная сетка под цвет местности. На крепостной стене Лис заметил еще и пулеметы. Их было много. Он насчитал около 20 штук. Останавливаться и даже притормаживать или сигналить не понадобилось. Огромные тяжелые ворота, тоже, видимо, снабженные гидравликой, открылись. Лис слишком устал для того, чтобы рассматривать строение города. Но такого прежде он никогда не видел. Хайденгард состоял из 5 или 6 уровней, расположенных на крутом горном склоне, где Лис заметил двери жилищ. Цезури жили как ласточки на утесе. На высоких горных откосах всюду виднелись окна, двери, проходы в пещеры, уходящие внутрь горы. Улицы были вымощены деревом, но пока Лис ехал по дороге внутри города, ни одна из досок не скрипнула и не прогнулась под тяжестью внедорожника. «Действительно хорошие инженеры», — с улыбкой подумал Лис, глядя на крылатых людей, которые, идя по улице, провожали машину заинтересованными взглядами. Наконец, свернув по главной улице на какую-то площадь, Лис уже хотел спросить своего проводника, куда ехать дальше, но, повернувшись, увидел, что тот крепко спит, и решил не будить его. Остановившись, он вышел из машины и огляделся. «Здорово, верный!» – окликнул его кто-то, и Лис обернулся. Перед ним стоял Цезури военный, видимо, представитель местной стражи. «Тебя уже ждут! Рен спит, что ли?» Крылатый мужчина посмотрел в стекло задней двери. «Вот бездельник! Ладно, садись в машину, поехали!» Его новый проводник разместился на крыше и показывал дорогу исправно, постукивая по сторонам кабины. Они проехали внутрь города и остановились еще на одной большой площади, где Лис заметил 6 человек. И это, судя по всему, и были встречающие. Юноше бросились в глаза лишь трое. Женщина Цезурии, которая отличалась от всех остальных ростом и была заметно ниже, зато ее светлые волосы до плеч, кожа медного цвета и зеленые с крестообразными зрачками глаза очень сильно контрастировали на фоне других Цезури. Еще Лис заметил в группе встречающих мальчика. Он выглядел как обычный земной ребенок лет 16 и держался позади необычной женщины, а также пожилого бескрылого мужчину с аккуратной короткой бородой. Молодой водитель вышел из машины и заметил, что его слегка повело в сторону. «Да ты, Лис, совсем скис!» Улыбнулся он про себя и увидел, что женщина со свитой направилась к нему. «Привет, лисенок!» – улыбнулась она, протянув руку. «Я Даяна, канцлер Хайденгарда». «Это большая честь для меня!» – ответил Лис, позволив себе шепотом поправить госпожу канцлера. «Извините, но меня зовут Лис, а не лисенок». «Лисом ты станешь тогда, когда будешь этого заслуживать!» Все так же улыбаясь, тихо произнесла Даяна. «А сейчас ты просто лисенок. Привыкай. Кстати, она обернулась на остальных встречающих. Это мое правительство, но...» Даяна критично оглядела его с головы до ног. «Но, боюсь, ты слишком измотан для церемоний, и я познакомлю тебя с ними чуть позже». Она перевела взгляд на внедорожник, стоявший за спиной у Лиса. «Рен, я так понимаю, спит». «Ну и ладно. Дорога была тяжелая?» Лис пожал плечами. «Видали и хуже». «Вот и славно». Она снова обернулась, но уже на мальчика позади. «Кассий, наш новый верный очень устал. Проводи, пожалуйста, лисенка до его апартаментов». Она снова повернулась к Лису. «Отдыхай. О времени не беспокойся и будильник не заводи. Тебе нужно выспаться». Сопровождающий канцлера парень молча кивнул. Только сейчас Лис заметил, что у этого, казалось бы, бескрылого мальчика такие же глаза, как у Даяны. Зеленые, с крестообразными зрачками. «Тебя зовут Кассий?» – поинтересовался Лис, когда тот повел его в одну из пещер, затем по лестнице наверх и по длинному коридору, вырубленному в скале. «Да», – ответил тот и обернулся. «Между прочим, в твоей комнате кое-кто живет. Я надеюсь, ты с ним подружишься». «Только этого не хватало», – устало подумал Лис, но промолчал. Кассий провел Лиса по каменной винтовой лестнице наверх в какую-то башню и открыл дверь. «Прошу». Лис шагнул в комнату. Она представляла собой жилище с высоким сводчатым потолком, под которым был простенький светильник. У стены стоял стол с глубоким кожаным креслом, а у окна, закрытого шторой, Лис увидел застеленную кровать. На полу лежал ковер, на котором растянулась крупная пятнистая кошка с непропорционально большими ушами и длинными ногами. Услышав шум, она подняла голову и посмотрела на гостей. Таких кошек Лис никогда не видел. «Это Бубастис, она сервал», – сказал, улыбнувшись, Кассий. «Я называю ее Басей. Так вообще Цезури кошек не терпит, но это сервал моего отца. Ты есть хочешь?» «Нет», – задумчиво сказал Лис, осматриваясь. «Что ж, тогда я тебя оставлю. Приятных снов». Дверь закрылась, и юноша остался один. Он подошел к Басе и осторожно погладил ее. Мягкая короткая шерсть кошки была горячая от солнечных лучей. «Хорошая киса», – улыбнулся Лис. Он поднял с кресла плед и, сбросив обувь, улегся на укрытую покрывалом кровать. Облегченно вздохнув и блаженно улыбнувшись, Лис хотел окунуться в долгожданный сон, но почувствовал, что на его лежбище прыгнул кто-то тяжелый. Просунув морду Лису под локоть, Бася улеглась с ним рядом и, положив голову на руку человека, громко, как трактор, заурчала. Лис немедленно обнял большую кошку, уткнувшись носом в короткую шерсть сервала, закрыл глаза и уснул.